Второй! В баре начали вести счет. Розовая коротышка? Нет. Предыдущий чемпион турнира, Лен, неистовала на полной скорости, ее движение едва можно было уловить человеческим глазом. Расправившись со вторым мужчиной стрельбой в упор, почти на расстоянии удара ножом, она быстро взяла ближайшего противника на мушку и, используя тело второго врага как укрытие, открыла огонь. Через полсекунды на груди, голове и лице мужчины засияли эффекты от попаданий. Третий! Четвертая цель стояла прямо за третьей, которую только что убили. Высокий мужчина в панике попытался навести ствол М16А3 на Лен. «Ха, на таком расстоянии мне даже стрелять не нужно!» Подумав так, Лен в мгновение ока приблизилась к мужчине на 3 метра. «А? Какого? Вау!» Игроки в баре увидели, что Лен не стала стрелять. Розовая коротышка молниеносно сократила дистанцию и проскользила по земле. Она проскочила прямо под стволом оружия мужчины и оказалась за его спиной. Зрители тут же задумались. Почему она не стреляла? Может, она собирается сделать это сейчас? Но загадка тут же прояснилась. М16А3 упал на землю, лицо высокого мужчины искривилось, как на картинке Мунка Крик, только руками он закрывал не уши, а пах. «Чего?» «Оу! Ай!» Зрители в баре все поняли после того, как сцену показали крупным планом. Все невольно задались вопросом. «У него в промежности что, красный спецэффект от ранения?» Когда камера опустилась чуть ниже, они увидели Лен с P90 в левой руке и черным ножом, взятым обратным хватом в правой. Когда они поняли, что же за быстрое действие, которое они даже не смогли увидеть произошло, все мужчины в баре в ужасе выпучили глаза и задрожали. Некоторые даже прикрыли руками пах. ГГО все же VR-игра, потому некоторые ощущения она передавала, хоть и ложные. Разумеется, боль здесь отличалась от реальной. Например, если игрока подстрелили, он всего лишь испытывал онемение в точке, куда попали. Это можно сравнить с болью, чувствовавшейся во время нажима или укола специальной точки на теле, во время акупунктурной терапии. Вот только никто еще не пробовал надавить на самую важную для продолжения жизни часть тела мужчины пальцами или иглами. Никто не знал, что сейчас чувствовал высокий мужчина. В атмосферу встроены предохранители, потому боль не должна быть столь уж невыносимой. Но даже если и так, несчастный явно был иного мнения. Судя по выражению лица мужчины, подобное чувство он испытывал впервые. И совсем не по своей воле. Лен подпрыгнула и воткнула нож в беззащитный затылок. Враг застыл, так и сжимая руками сияющий пах. 20-сантиметровый клинок прошел сквозь шею мужчины так, что острие появилось с противоположной стороны. Лен тут же вытащила его и вернула обратно в ножны на задней части пояса. А затем взяла болтающийся на ремне в правой руке P90. Все завершилось быстро. Будто видео поставили на ускоренную перемотку. И Лен рванула со всех ног к следующей цели. Лен пропала с экранов. Мужчина упал на живот. Он падал как жертва, ударился головой, но, наверное, уже не почувствовал боли. Над телом появилась метка «Мёртв». В затихшем баре кто-то с трудом выдавил «Четвёртый!» «Ещё двое!» Лен бежала вдоль дома. Покрытые трещинами стены словно размазывались от сумасшедшей скорости. Поблизости никого не было. Скорее всего, противник находился с другой стороны дома, у ближайшего поворота. Пока она думала, выпрыгнуть или остановиться... О, замечательно! Как говорится, на ловца и зверь бежит. Лен увидела торчащий из-за угла одинокий ствол М16А3. Ей вспомнились слова Петоху: «Никогда не высовывай ствол, где бы ты ни была, Лен!» Резко затормозив, Лен вытянула свободную левую руку. Мужчина наконец-то перехватил автомат поудобней, но высовывание ствола из-за угла оказалось для него фатальной ошибкой. Это было ясно всем зрителям. Мужчина снова потерял стойку, на этот раз от того, что ствол автомата повело за угол, будто кто-то тащил его прямиком в ад. «Пятый!» Послышалось в баре. Мужчина увидел дульный срез P90. Раздались сухие звуки быстрой стрельбы. Глядя на экран, невозможно было точно сказать, видел ли мужчина вспышки или же закрыл глаза от страха. Над трупом застреленного прямо в лицо мужчины появился маркер «Мёртв», и розовая машина для убийств выпрыгнула из-за угла. Тут же раздался громкий выстрел, и из асфальтовой дороги перед домом вылетело облако каменной крошки. Оружием последнему члену отряда служил дробовик М-37. Боеприпасом для него выступает ружейный патрон ОО, предназначенный для охоты на крупную дичь вроде оленей, содержащий 9 шариков по 8 мм в диаметре. Эти патроны, как и жаканы, самодельная массивная пуля для гладкоствольного ружья, выглядят как тяжелый металлический шарик. Часто использовались в битвах против людей. Из ружья вылетел заряд дроби, но ни одна дробинка не попала в Лен. Мужчина с М-37 передернул помпу, отчего снизу вылетела стреляная гильза, а в патронник был дослан следующий патрон. Он повернулся к розовой коротышке, убегавшей в сторону, и взял ее на прицел. Но когда он выстрелил, цель исчезла. Лен мигом пересекла 5 метров дороги и скрылась в тени дома. То, как она это сделала, вполне можно было назвать телепортацией. Дробь изрешетила стену дома. Мужчина еще раз схватился за цевьё. Раздался сухой звук упавшей и откатившейся гильзы. «А это с дробовиком? Не так уж и плох!» Сказал кто-то в баре, и несколько человек кивнули в ответ. Дробовик считается очень мощным оружием на ближней дистанции, что в реальности, что в ГГО. Причина очень проста. Он выстреливает множество разлетающихся пуль. Круг пули дробовика выглядел как несколько маленьких окружностей внутри одной большой. Противнику уже одновременно показывалось множество линий пуль. Урон от одной дробины равняется урону от пистолетной пули. И хоть он был не таким уж большим, самым страшным считалось попадание всеми зарядами одновременно. Тот, в кого попадали снаряды, чувствовал давление по всему телу и терял равновесие. Если вовремя не уйти с линии огня, можно умереть, так и не выстрелив в ответ. Эффективное расстояние дроби невелико и зависит от типа патрона, но обычно оно составляет около 50 метров. Однако противник Лен находился к ней гораздо ближе. В модели 37 под стволом находится трубчатый магазин. С полностью заряженным магазином он может 8 раз передернуть помпу. Он уже выстрелил один раз в дом, так что осталось еще 5. Более того, и так и позволяло вести непрерывный огонь, если держать спуск зажатым во время перезарядки. По плотности огня он ничуть не уступал по 90. У врага еще был шанс выиграть. Мужчина и сам прекрасно это понимал. Именно поэтому он и целился туда, где скрывалась Лен, совсем не думая о том, чтобы спрятаться самому. Стрелок приложил приклад ружья к щеке, на его лице читался не то страх и напряжение настоящего боя, не то радость и веселье. «Интересно, кто же это будет? Кто победит?» Безумие длиной в несколько секунд затихло. Посетители бара прилипли к экрану, напряженно ожидая развязки. Выскочит ли розовая коротышка и покончит с последним противником, или же парень с дробовиком отомстит, закончив все с таким неожиданным результатом? Через секунду мучительного томления послышался странный хлопок, и мужчина как-то странно дернул головой. Дробовик выстрелил в небо и от отдачи выпал из его правой руки. Мужчина пошатнулся и упал на бок. В это же время Лен появилась с другой стороны дома, приблизилась полубегом и, пригнувшись, резко и безжалостно вонзила нож в шею врага, превратив его в труп. Это беззаботное и простое движение чем-то походило на нанизывание кусочков мяса на шпажку. Вернув нож за спину и что-то пробормотав, Лен улыбнулась. И камеры тут же сменили ракурс, отслеживая ее взгляд. Через приоткрытое окно дома виднелась ухмыляющаяся Фукадзира и огромный ствол 40 мм в диаметре. Все в зале задались вопросом: «А что произошло-то?» В ту же секунду экран, будто уловив чувство растерявшихся зрителей, показал повтор. Ролик показали под другим углом, и все стало ясно. Фукадзира подползла к окну, медленно открыла его и выпустила гранату. Пролетев около 5 метров, 40-миллиметровый снаряд не взорвался, но под воздействием кинетической энергии, набранной благодаря своему весу, ударил стрелка с дробовиком в голову. Граната упала к ногам мужчины и покатилась по земле. «Как грязно!» – послышалось в баре. Попадания пули или удар лезвием были более жестокими, но, как ни странно, удар чем-то тяжелым выглядел еще больнее. Лен направилась к дому. Изображение на экране сменилось и показывало другое сражение, но все в баре восхищались именно группой розовой девочки. «А это ее напарница! Кишка у нее не тонка! Это было круто!» Небрежные движения Лен смотрелись страшно, особенно когда она проткнула шею мужика. А от того, что она выглядит как маленькая девочка, становится еще страшнее. «Видел, видел! Это мощь моих Лен и ее напарницы!» «Да, было круто. Но ни одна из них не твоя».